эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. С нами сегодня на волнах Народного славянского радио находится Владимир Николаевич Вороной. Психолог, вдохновитель, корпоративный психолог, предприниматель, основатель тренингового центра. Здравия тебе, Владимир! Здравствуйте, здравствуйте всем, здравствуйте, Виталий. Очень приятно, что мы сегодня встретились опять в эфире. Спасибо. Память – один из инструментов, без которого жизнь невозможна, в принципе. От нее зависит наше прошлое, настоящее и, конечно же, будущее. Память – это способность мозга запоминать разные виды информации. От нее зависит многое – обучаемость, способность взаимодействовать с людьми, работать, творить и строить свою жизнь. Она бывает разная, включая в себя долговременную, кратковременную, оперативную, двигательную, образную и много других видов памяти. Но это основные. Сегодня мы в эфире будем разбирать, как устроена память, на что мы обращаем внимание, почему амнезия мешает, и есть ли память прошлых воплощений, перевоплощений. И рассмотрим, какие существуют также практики для тренировки памяти. Тема нашего эфира сегодня называется «Как устроена память». Уважаемые зрители, слушатели, вас я, как и всегда, призываю проявлять активность в нашем эфире. Задавайте свои вопросы, будем разбираться вместе. Итак, пожалуй, начнем. Владимир, я с удовольствием передаю тебе слово, микрофон. Пожалуйста. Ну, давайте тогда попробуем с вами начать с самого простого. Это с простой, наверное, памяти мышечной, да, и придем к маленькой-маленькой легенде. Да, и откроем все-таки сегодня про память, мы откроем маленькую тайну. Может, многие не знали. Вы как раз рассказали обо всем о том, что людям как бы и так уже известно. Я думаю, что мы, наверное, какие-то завесы должны все время открывать, это будет более интересно. Итак, начнем мы с маленькой легенды, когда к создателю прибежала маленькая серая мышка и попросила, говорит, ты знаешь, такая ситуация, я вот такая мышка, маленькая, серенькая, уставшая, говорит, можешь ты ли меня превратить хотя бы в зайчика, потому что я выбегаю на одну минутку, хватаю одно зернышко и в принципе не могу выживать. Создатель превратил мышку в зайчика. Вот, зайчик выпрыгивает из кустов, на него лисичка. Он в шоке запрыгивает в кусточки. Раз, а создатель еще приводит, так сказать, землю в порядок. Он говорит, создатель, давай ты меня, наверное, в волка. Он, наверное, сильнее, чем лисичка. Преврати, потому что зайчик оказался таким же трусивым, даже морковку не нашел. Вот создатель опять его превращает в волка. Он говорит, ну, выскакивает из кустов, и тут такой раздается рык медведя. И он говорит, слушай, создай, а кто самый сильный-то на земле-то? Преврати меня вот в самого себя. Говорит, лев. Говорит, превращай меня во льва. Вот он превращает во льва. Он из кустов выпрыгивает. А оттуда волк злой такой. Он раз обратно в кусты. Так вот, вот вернемся к нашей теме памяти. А нельзя быть львом с мышиным сердцем. Вот как раз то, что записало на сердце память. Это одна из тайн, что память еще влияет и на сердце, и на нашу ментальность. Это такая вот быль, история, а может быть даже и миф, но на самом деле это говорит о том, когда нам предки тысячи лет назад через мифологию подавали вот такие вот материалы, как работает наше тело и мозг. Вот одна из памятей – это вот мышечная память, и память как раз именно, которая дает возможность нам запоминает наше тело, генетическая память. Вот мы сейчас вот это вот рассмотрим, что такое генетическая и мышечная память. Вот те же греки, так проще будет, потому что кто-то хотя бы греческую мифологию читал в своей жизни, наверняка получалось. Так вот, греки как раз выбирали воинов по мышечной памяти. То есть они смотрели на предков, кто хорошо воевал или погибал. Прошу прощения. Они смотрели на то, чтобы именно были мышцы, да, то есть физика тела у ребенка, развитие, наблюдали за воином, где постоянно находились в войне, и поколения быстро менялись. Да, там у нас цикл 40 лет, когда несколько поколений мы можем увидеть. Так вот, воинов специально отбирали вот как раз по мышечной памяти и по развитию. И даже такой делали эксперимент, 6-7 лет, выдавали деревянные мечи, брали длинные палки и пытались забить ребенка, если он защищался и мог, держал боль, был низкий полевой порог, то есть его отбирали воинов. Это то, что говорит о нашей памяти. Иногда мы даже не пользуемся всем, да, то есть всей своей памяти. А нам она, в принципе, уже навязала в работу с мозгом и нейронами сети определенный формат, из которого мы выйти не можем. Это о чем? Уже представьте себе, если бы ваш мозг знал, как все переваривается, или если бы вы бы съели там мышку или зайчика, превращались в зайчика или в мышку или в лисичку. Да, то есть мы же едим что-то, да, то есть потребляем, а как раз память нам не дает менять наш облик, то, что мы видим. А самое интересное, как мы себя воспринимаем. Потому что в глазах, допустим, даже телеведущий, он видит меня совсем по-другому. А я себя вижу одинаково. А кто-то из моих близких видит меня совершенно иначе, в другом образе. Да? То есть, и это как раз работает память, потому что нам заложили. Вот, к примеру, вы никогда ни с кем не знакомились и не встречались. Как интересно себя проверить. Да? Если вам навязали образ, говорит, ну вот придет такой вот пафосный, все, и вы встречаете человека. Да? То есть у вас это записалось на вот эту короткую память. Да? То есть собрался образ, работал на нейронной сети, и вы воспринимаете человека как такого пафосного, надменного. А на самом деле человек скромный. Потому что видение другого человека – это как раз влияние на короткую память. Это вот как раз то, когда мы говорим, превратите меня в кого-нибудь. Мы идем и хотим поменяться, да, там, предстать не теми, кто мы есть. Вот память как раз один из таких классных органов, который говорит, кто вы на самом деле. И именно она вам помогает себя сформировать, потому что она записывает с детства, кто вы, если вас прессовали. А вот интересно еще такой фактор, да, то есть у нас еще есть, вот так, существует 16 видов памяти, мы их не будем перечислять, их там, это вы там погуглите для себя. А вот то, что есть еще, в мифологии была еще одна память очень интересная, про память, про чувства и про любовь. Вот представьте себе, что если человек не любили, у него в памяти это нет, он и не знал, как любить. А вот если он чувствовал какие-то эмоции и чувства, принимал близких на доме, он и... Это как в сказке Маугли, да, он же знал, что только воет, лает и бегает, да, то есть ему же не показали, как человек ходит, разговаривает, да, то есть это вот говорит о том, хотя облик человека, но волка не превратился, все равно остался Маугли. Виталий, вы не согласны с чем-то, говорите... Нет, я согласен, я слушаю внимательно, просто вот есть некоторые там вопросики. Давайте. Поэтому... Давайте, это будет живая беседа, потому что так, как превращать это в лекцию, совершенно не хочется. Уже надо приводить научные термины, кто там занимался, не надо. Мы поговорим о том, как нам в современном мире себя четко понять, послушать, услышать собственную память, заглянуть в нее, как ее прокачать, как помочь. Память помогает мозгу работать. Вот первый тот миф, который я вам рассказал про маленькую мышку, это говорит о нашей, еще раз, той же памяти. Да? То есть нельзя стать львом с мышиным сердцем. Тело не будет. Превращайся в кого хочешь, генетическая память сердца мышки оставит ее мышкой, чтобы она не ела. Волка, медведя съела или еще кого-то, она останется мышкой. Виталий? Да, я прекрасная легенда. Все-таки вот мышечная и генетическая. Ну, генетическая память, я так понимаю, это, например, то, что мы можем не помнить, да, а вот в генах находится где-то память, например, говорят там нос, как у прабабушки, да, то есть мы не помним даже, или у прапрабабушки, мы можем не помнить, какая была прабабушка там, да, визуально, а вот память как-то вот делает, да, там, похожий там как-то вот, это про этот момент или это другое? Знаете, я бы здесь, я не буду спорить с наукой, которая там уже доказала, что это генетическая память. И во мне там сидит сейчас дедушка, Данил или прадедушка Данил, там дедушка, это немножко про другое. Генетическая память — это еще внутреннее, да, то есть у нас есть там болезни, кровь, сила и все остальное, то есть внутреннее состояние, да, то есть это еще и про это. То, что там нос похож и ушки, это, ну, там доказано, да, там по черепам можно было восстановить сейчас портреты, но на самом деле это такая вот долика маленькая. То есть генетическая память, она гораздо шире, чем мы только видим, что видим нос там прадедушки или прабабушки. Да, получается, понимаете, все равно форма, где мы находимся, цивилизация, то, что происходит с нами, мы меняемся. Да, то есть, да, мы что-то передаем, но это вот, если взять там несколько тысячелетий, тогда, ну, представим себе, что там, если доказано, что 1300 лет назад жили маленькие люди, или гораздо косая сажень в плечах, то посмотрите на меня, какая здесь косая сажень в плечах. Где ж тогда тот этот дедушка генетически, прапрапрапрадедушка, да? У меня должна быть рука, как кувалда, в ней не телефон должен помещаться, а не. Ну, это образно, да, остаются гены, они играются, но влияет среда. Вот память подстраивается под среду обитания. То есть она нам выдает то, что нужно. Да, такая, это хороший фильтр для нашего мозга, интересный такой инструмент для нейронных сетей. И самое интересное — это двигатель нашего развития. Вы правильно сказали, помогает нам развиваться и двигаться. Потому что вот, да, там, ну, как бы, грубо говоря, вышел ты там, вот, да, покажи ребенку грушу, вот приведем прямой, простой пример. Вышли, висит груша, да, там, на дереве. Да, ребенку ничего не хочется, он играется в луже палочкой и все остальное. Отошел папа от мальчика, и груша так продолжает. Захотелось кушать, да, грушу можно съесть. Да, ребенку объяснили, он смотрел букварик, и там было нарисовано груша, это вот, видишь, вот это груша, да, вот это вот яблочко, как мы учим детей, вот это вот арбузик, да, у него это записалось. Да, он берет эту палочку и сбивает эту грушу, начинает есть ее с земли, да, то есть ему забыли объяснить, что в тарелочке они уже помытые, а вот оно упало не помытое, к примеру, груша, он начинает есть, подбегает папа, ай-яй-яй, как, а сработало, да, у нас память, да, то есть дала прогресс, один из двигателей прогресса — это память, потому что, да, тому же всяким Эйнштейнам и все остальное, Ньютонам приходило все во сне, да. Да, но они по памяти, да, то есть вот представьте себе, приходит во сне какое-нибудь там изобретение, и он по памяти потом, именно память помогает ему это внести на бумагу, да, привнести в люди, показать это. Ну, так это вот примерно так это выглядит на сегодняшний момент. То есть это нечто связанное с безусловные условные рефлексы, есть такое понимание, да, то есть безусловное то, что, ну, например, память генетическая, сердцебиение, там, дыхание, да, то есть, ну, клетки, да, помнят, уже... да, как это делается, мы же не заставляем там каждый раз, так скажем, сердце стучать там, да, а все через память генетическую, правильно? Ну, да, да. Это вот как раз, наверное, ближе к этому, это как, помните, ежик или бежал-бежал, забыл, как дышать и умер, да, то есть забыл, как дышать, да, есть такой анекдот. Нет, ну да, память как раз и помогает. Она, смотрите, мозг, наш компьютер, который дает там исполнить, там, почистить зубки и все остальное, он записал программу на нашу память, да. И мы просыпаемся автоматически, да, ноги ищут теплые тапочки, там, грубо говоря, да, шаркая по кафелю или паркету, вы дефилируете к ванне, да, она заработала физиологические потребности, да, потрепать себя за волосики, махнуть на себя холодной водичкой, это все на автопилоте, но все равно подача, да, у нас среда обитания, и вот память как раз фильтрует. То есть, понимаете, вы не, ну, единицы будут выбегать в 50-градусный мороз, так в тапочках, да, там, умываться где-нибудь посредине тундры, понимаете, ну, грубо. А в минус 55, когда там вода замерзает в руках. Да, есть закаливание, да, но мы говорим о том, что это не делают народности севера, да, они не прыгают каждое утро в прорубь, крича, что ура, класс, зима наступила, да, то есть... Понимаете, да, то есть это как раз про то, что она как раз является фильтром и толкателем на определенные движения. Вы записались, нам надо умыться, нас приучили. Память существует о том, что нам и те же наши предки, помимо генетической памяти, передают формы, которые память нам их дает. Да, то есть, ну, к примеру, если вы когда-нибудь наблюдали за африканскими, ну, не наблюдали, а видели африканские племена, да, Центральной Африки, у них нет зубных щеток, у них есть бамбуковая палочка, да, зубы блестят, как не, ну, понятно, что они темные, светлое на темном смотрится хорошо. Ну, на самом деле, да, то есть приучить их к зубной щетке пока ни у кого не получалось, да, были Англия там, 100 лет держала колонии, да, то есть цивилизацию вносили, пытались строить дома французы, но не получается. Почему? Потому что у них это там 500 лет назад, да, что это полезно, это постоянно живет, выделяется слюна, они, то есть вот отделение и все остальное. Ну, вы же представьте себе там в пустыне идущего с зубной щеткой и еще полоскающий рот. То есть этого не будет. У него это как раз записано на память. Именно вот на это не только генетическое, а еще и записано предками, да, то есть средой обитания. Понимаете? Ну, представьте себе на переговор где-нибудь в центре какого-нибудь города, мегаполиса или там, неважно, даже в провинции, все сидят и едят бамбуковые палочки такие в кафе, да, то есть, ну, как-то смотреться будет это не очень хорошо, да, то есть память — это фильтр, да, среды обитания, она нам подсказывает, какой инструмент нам вытащить, как нам выглядеть, да, то есть по памяти. Да, я же не пришел на эфир в женском платье, да, то есть, ну, как-то я себя уже идентифицировал. Память сказала, ага, это мужской пол, он носит пиджаки, штанишки, да, там, тут, понятно, да, то есть, там, представьте себе такой, Владимир в эфире, да, такая, раз, облик непонятно чего, да, там, и пирсинг или еще что-то. Вот, кстати, про память опять же, да, вот, мы видим, вот, иногда молодежь себя... там, ну, не назовем это таким там, они любят прокалывать себе, делать туннели, да, издеваться. Это их память. То есть, да, мазохистические начала. Кстати, очень серьезная вещь, потому что память не отпускает такие вещи, потому что они загружены очень мощно в голове, да, то есть мазохизм. Да, память записывает и любовь. Помните, у нас есть тайна такая, что память еще помогала. Это только в греческой мифологии были, именно была богиня любви, если кто там вспомнит, как ее название, пишите. То есть она давала любовь, вот именно про любовь. И эту память записывали, что надо любить и все остальное. А в большинстве случаев, то есть память записывает боль. То есть если вы ребенку не скажете, что больно, да, не обратите внимания на рану, а он споткнулся, ударился, и никто на это не обратил внимания, он про это моментально забудет, да, и заживает, как на собаке. Как ты этому уделяешь внимание, смотрите, здесь включается память, она включает все. То есть мозг начинает анализировать, насколько глубоко. Ну, конечно, если там проткнул ногу и кровь хлещет, да, стоит обратить внимание. Но если это легкая царапина, то есть на это обращать не стоит внимания, понимаете, да? То есть ребенок будет больше восприимчив к миру, то есть меньше обращать на какие-то, да, то есть инстинкт самосохранения, в следующий раз он сам не царапнется. То есть память запишет и оставит ему для инстинкта самосохранения очень хороший такой вот вариант, он уже не будет там спотыкаться, бежать лишний раз. А уделили внимание, да, то есть память, смотрите, она же и хорошая в кавычках, и плохая в кавычках. Ага, значит, меня здесь пожалели, да, вторичные выгоды вырастают у ребенка. И что он делает? Он бежал, маму раз позвал, второй раз позвал, пятый раз позвал. Мама не реагирует, он что делает? Спотыкается, да. Мама бежит ремонтировать коленки, и он помнит, ага, мне вот эту коленку по памяти ремонтировать. Знаете, как она у нас такая немножко двоякая, эта память, мы о ней сейчас, вот об этих моментах мы и поговорим, что убрать из детской памяти, а что оставить для взрослой хорошей и плодотворной жизни. Да, но это, наверное, скорее всего, к эмоциональной памяти привязано, один из видов, да, то есть получил эмоцию какую-то или негативную, или положительную, например, любовь, да, там, или еще какую-то запомнил, или боль, там, негативную эмоцию получил, какое-то страдание, страх, там, или еще что-то, запомнил. Это эмоциональный вид памяти, да? Один из видов запоминания. Давайте так, вот хорошо, мы потом им дадим им название и все. Это не только эмоция, да, он же испытал боль физическую, да, есть физическая травма. Это уже вещи такие, которые связаны с телесным. Да, телеска реагирует. Но люди, вы знаете, может расцарапывать, скрывать себе вены, да, то есть резать себя, да, то есть расчесывать. У меня был клиент, который мыл руки по 5,5 часов. Он стирал мылом руки в кровь. Реально. Понимаете? То есть это что в памяти происходит? Вот от чего он оттирался, да, там это мы поймем, там найдем, там грязь, это не тот вариант, вот правильно вы сказали, но это не, вот вы раз все время пытаетесь меня заузить, я чуть расширяю, видали, раз, говорит, нет, это только вот это, не так это, давайте не упрощать, потому что для ребенка со вторичными выгодами манипуляция, это для него, он не понимает, что он испытал боль, он же упал-то не так, как на самом деле упал первый раз, когда к нему все подбежали, да. То есть это было неожиданно, да, то есть как память сработала. А что же он тогда не поднял ногу, если был маленький порожек, да? То есть она не всегда включается, да, это тот фонарь, который все время подсвещает. Вот раскачанная память, мозг и нейронные сети дают нам возможности вот насыщенности, кайфа, дофаминчика, понимаете? А может он любит, его вот генетическая память его ловить, вот про любовь, да, любовь же бывает через боль. Возьмем мазохистов. Да, любовь через боль. Да, любовь просто игнором. Тоже чувство любви. Ну, человек не выражает ничего. Ну, или как говорят, да, бьет, значит, любит. Все. Да, есть же такая любовь. Да, он что, любит, но бьет. Поэтому это уже записано. Да, вот это как раз генетически. Но если мы сузим, то мы тогда не поймем, тогда мы не разберемся в программе. Все-таки, что же такое память, как же с ней работать. Понимаете, надо человеку объяснить, что записанное в детстве, там, легкие вторичные выгоды. Это один вариант. Вот если бы он расшибал одинаково коленку, приносил себе такую же боль, это уже другой вариант. Понимаете? То есть мазохистического восприятия, а не манипуляция. Но ребенок, да, записал, и память с ним сыграла злую шутку. Она разрешила ему поманипулировать. Упасть, поплакать, призвать. Да, это призывать. И он начинает призывать память. Понимаете? Да, то есть как колдун. Он начинает, а ну-ка я сейчас заплачу, да? Будет реакция? Тихо заплакал. Да, как дети начинают, да? Тихо заплакал. Сильнее. Да? Там децибелы растут. Он стал лучше плакать, громче, интереснее. Да? Представляете, а откуда он это взял? Ему же никто не сказал, а ну-ка поплачь, ну-ка вот так. Ха-ха, да? Где-то в мультике увидел, что слезы должны литься там чуть ли не фонтаном, да, рекой. Или начинает, да, собирать. Представляете, еще и собирать. То есть память еще и рисует нам вот это, то, что мы проецируем, она старается нам нарисовать, да, то есть закрасить, замоделировать. И мозг, естественно, переработал эту всю информацию, выдает. И вот ребенок начал там, и пошел по возрастающей, да, то есть пока не получит обратной реакции. Да, ну а как же? А что он помнит, что мама подошла и пожалела? А мама занята разборками на кухне, да, там делит бутылку, да, то есть ей вообще на этот момент наплевать. Что у ребенка происходит? А память обрывается. То есть уже больше он не пытается плакать, он ищет момента. Да, и память вот как раз короткая и удлиненная. Начинает искать и включать инстинкт самосохранения, когда выловить вот этот момент. Вот что тоже один из важных моментов. Вы договорите? Да, понятно. Я хотел бы вернуться, вот прервал своим вопросом, когда Владимир Николаевич начал рассказывать про очень интересный вид памяти, да, вот про любовь, чувства. Вот хотелось бы тоже вот поподробнее немножко на этом остановиться, потому что, мне кажется, все-таки здесь мы придем именно к душе, потому что любовь и чувства – это все-таки не функция мозга, да, это все-таки чувствование, ощущение, это… Наверное, что-то другое, да, то есть и вот поподробнее можно рассказать, что это за вид, да, памяти такой интересный? Ну вот если, да, любовь, вот она облекает, вот как раз память ее одевает, потому что вот каждого человека спроси, что такое любовь, он говорит, ну это вот я что-то там дарю, да, там проявление, да, есть же там 5 форм любви, там, да, там телесное, а на самом деле вот именно память окрашивает ту форму любви, которую человек проецирует. Потому что если он получал один формат памяти, да, вот именно один формат любви, он другую проецировать не может. Память это записывает. Раскачать чувство может, но обосновываясь только тогда, когда он новое чувство записывает. Вот в одной из практик у меня есть такая теория арабского скакуна. Да, когда девочку в детстве били, там не любили, родители бросили, какой-то момент и все остальное. В какие отношения, как вы думаете, она войдет, Виталий? Какие отношения она ждет? Как вы думаете, что ее ждет? Вот она вышла вот из пубертатного периода, там с 13 лет, ей 17. Какие отношения? Ну, я думаю, мозг, так как он очень сложный компьютер, ничего не теряет. То есть даже то, что был в пубертатном или в каком-то младенческом возрасте, он все запоминает, то есть какие-то травмы, конечно же, он запомнит. И это выйдет, ну, если не в проблему каких-то, в построении отношений дальнейших, там, с там, партнером каким-то своим или с близкими, какой, то как какие-то, какой-то, наверное, физические, ну, может быть, проблемы тела, то есть, нервность какой-то или еще что-то, вот именно. Нет, этот партнер как раз, эта девушка ищет, вот я с вами не соглашусь, видать, я расскажу синдром арабского, как у нас. Скакунов арабских воспитывали, сажая их в ямы на 2 метра. И все проходящие жители кидали в него камни. Только хозяин этого скакуна, молодого, 6-месячного, заходил к нему ночью, снимал попону, снимал повязку, поил водой, гладил и мыл этого скакуна. И с ним прогуливался, давал ему насытиться травкой, а утром отводил в ту же яму. Поэтому очень было в свое время очень сильная легенда была о преданности таких скакунов и все остальное. И если мужчина понимал, что девочка травмированная, да, то есть вот фыркает при первых там свиданиях, и, как обычно, они впадают в разные такие, то есть там, ну, расхождение 5-7 лет, да, первая любовь, то есть получается там вот вместо того, чтобы с ровесником, да, там, грубо говоря, как у Шекспира, да, там, нет, повести печальнее, да, Ромео и Джульетта, они переходят во взрослую такую жизнь, быстро переходят. И как раз память их подталкивает, их погладили по спинке, так девочку. Она получила первое тепло, она начинает записывать эти чувства. Но вопрос зачастую в этих отношениях, да, получается сильные манипуляции. То есть человек как бы вытащил эту девочку и пытается навязать свое чувство любви. Это вот как раз вот про это я хотел сказать. А то, что она там чувствовала, она все равно будет искать эмоционально, вы правильно сказали. То есть что она делает? Она получила первую порцию, ту любовь, которую ей дали в детстве, она ее записала. Она ее получает именно такая, какая она есть. И получала. Потом эта любовь у нее закрылась в пубертатном периоде. Мужчина начал гладить по спинке, причем классно. И вот она начинает вызывать эмоции, потому что не хватает той любви. Ее приучили к той любви. И вот здесь вот как раз память, да, вот эта дуальность, она дает нам такие вот вещи. А что лучше? И она разрушает, вот она пришла, вместо того, чтобы воспитать себя во взрослой жизни, то есть пользоваться информацией правильной. Да, мы можем с вами прочитать одну и ту же книжку. И даже дать задание там слушателям радио, да, взять там и прочитать какую-нибудь книжку. Они прочитают, но каждая этой книжкой воспользуется по-разному. Кто-то положит на полку и забудет, что он ее вообще читал. Кто-то воспользуется тем материалом, который есть. Кто-то порвет бумажку на костер, чтобы шашлык пожарить. Понимаете, да? То есть вот, и вот память как раз, да, да, и вот этот фильтр накладывает. И вот девочка, травмированная в детстве, получила любовь нормальную. Ее погладили по спинке, дали возможность реализоваться и все остальное. Она начинает погружаться и откатываться назад. Потому что вот то чувство такое тяжелое, да, память занимает такой объем. Вот любовь, да, вот генетика и все остальное занимает очень серьезный такой вес. И она погружается в это обратно, потому что не хватает тех эмоций, которые она их получает. Вот эмоциональная память, да, потому что она до протяжении 10 лет, естественно, получив за полгода кайфа, там, поглаживание по спинке, поцелуй и отношения с любовью, она говорит, а что мне с этим делать? Я не умею с этим жить. Не умеет. Вот память нам позволяет жить и адаптироваться благодаря памяти и благодаря мозгу. Вот, ну, в совокупности я не могу разделить. Мозг, нейронные сети, да, то есть мы берем вот человеческий храм, человеческое тело. Мозг, нейронные сети, мы это разделить не можем. Да, но память помогает очень четко адаптироваться, то есть нам подобрать тех людей, с которыми нам комфортно. Понимаете, вот это очень важный момент. Потому что мы воспринимаем визуализация, она тоже помнит. Моя девушка не могла понять, по какой причине человек на работе ее очень триггерил. Когда мы разобрались, оказалось, что в детстве у них трудовик был, который там вот в 4 классе заставлял вот такие же усы и все остальное. Она выросла, на память это оставила. Понимаете? И когда мужчину просто попросили сбрить усы, девочка на работе, у них получился роман. Можете себе представить? Знаете, проработать 6 лет. В бухгалтерии, с бухгалтером. Это реально, я рассказываю всегда реальные истории жизни. Ну, я говорю, ну все, она психует, говорит, я не могу там работать, все. Я его убью, я его не... Он к ней нормально относится. По работе у них тандем идеальный. То есть они сдают вот идеальный отчет. Усы из детства, то есть она это записала, и память это сложила в глубокий ящик. Просто разобрались, и оказалось... Я говорю, а какой трудовик? Я говорю, пиши, а что? Вот там меня в детстве вот это вот бесило. Я это лицо где-то видел. Вот мы раз, а где? А вот на трудах. Я говорю, можете набрать человека? Я говорю, попросить сбрить усы. Сбрил. Я говорю, Сеня, сбрил усы. И Сеня сбрил усы. Знаете, все, жизнь наладилась. Память переписала, и все. То есть мы можем переписывать память. Вот чем хороша она, да, вот вы сказали, да, там заглянуть в прошлое, там переписать, дописать, да, какие-то вещи, и что-то мы можем вытащить и переписать. Это даст нам дофамин и как раз влияние на хорошие гормоны. Да, то есть это один из инструментов сделать нас счастливыми. То есть, да, вот если он с нейронными сетями и с мозгом работает шикарно, память, и продлевает нам жизнь. И, кстати, память продлевает жизнь. Это реальность. То есть, если у вас хорошая память, вы продлите свою жизнь. Если память плохая, нет. Да, благодарю за пояснение. Вытащить и переписать. Вот какие вот есть в данный момент способы, я знаю, есть там регрессология, да, такие товарищи, вот, которые тоже вроде бы вытаскивают память, могут даже из прошлых каких-то воплощений и также переписывают ее. Есть какие-то еще вот... Но вообще, давайте начнем, что человек это самостоятельная единица, надо, если человек адаптирован в собственной среде комфортно, да, вот как даже наш там ваш коллега, да, на радио, сказал, вот он нашел комфортное место, ему нравится, он там переезжает и все. Он создает свою среду. То есть он сам может себе вытаскивать память. Для этого есть глубокий анализ. Я не знаю, может получиться у нас поставить маленький отрывок, когда Штирлиц находится, когда его посадил Мюллер, он вспоминает, где он подносил чемодан. Помните, там, если кто-то смотрел «17 мгновений весны», про разведчика Исаева, вот реально. То есть, когда он проанализировал весь день, да, весь мельчайший день до недели. То есть, на самом деле, постоянно работая над памятью, то есть, вы можете проанализировать, ну, у меня вот беседа была там лет 20 назад, вот она мне зашла, что-то мне напомнило об этом, я вспомнил, вот я вспоминаю, как я там сидел, играл в шахматы, как я там беседовал, о чем я рассказывал, что я взял там из греческой мифологии. То есть мы всегда должны возвращаться в память, научиться человеку вначале погружаться в собственную память. То есть возвращаться на 10-20 лет. Заметьте, вот лики же стираются, да, мы уже не помним, как выглядела Маша из соседней группы детского садика, или там Петя, да, там, а чуть старше люди становятся, они говорят, опиши. Ему, он не в состоянии описать, краски стираются, потому что он не погружается. Память такой же инструмент, как поесть, почистить зубы. В нее надо погружаться каждый божий день. Хотя бы научиться анализировать 1-7-15 дней. Но начать надо с одного дня анализа, причем глубокого, до мельчайших подробностей. Чтобы усилить память, да, вот там есть номера автомобилей на машине, или там телевизор включили, сколько прошло титров в вашем там любимом сериале. Запомнить, постараться. Это такие правила инструментов, возвращаться, погружаться. Многие разведчики тренируют память. Не просто так, потому что анализ глубже, и мозг работает гораздо шире. То есть, чтобы расширить возможности нашего мозга, надо расширить еще возможности нашей памяти. Ну, вы понимаете, Windows 98 мы не вставим, да, Apple-овские 2 гигабайта. Ну, просто, да, оперативка полетит, компьютер не заработает. Поэтому это тандем, да, на высоких скоростях. И скажу, когда у меня нет времени, у меня там тряпка мокрая, у меня там гвоздь, я пришел, устал, там бутылка пива, холодильник, не работает. Проанализируй и иди к холодильнику, никто тебе не запрещает, это не сотрет твою память. Ни бутылка, ни две, ни три. Но вопрос, если ты проработал. А вот если ты не дал нагрузки ни мозгу, ни памяти, ни нейронным сетям, ты взял бутылочку и тебя вынесло. Все. А почему? Потому что пусто. Что заполняется пустотой? Что такое алкоголь? Да, это удар по иммунке. Да? И организм что делает? Он начинает держать в иммунке, да, чтобы человек не расклеился, не располз, да, не ушел под диваном в иной мир. Понимаете? С дивана. Да? То есть он начинает поддерживать иммунку. Мозг ничем не занят. А ведь у нас там и память, и нейронные сети, и информация, и школьная информация. Это же кайф. Понимаете, ну там детская, да, там интересные вещи, фильмы, книги. Но все равно нам что-то дают. Да религия чего знает? Прочитайте хотя бы там пару раз там какие-нибудь там Библии или еще что-то. Они тоже интересные на самом деле. А путешествия, или... это же все записано. Вот спросите там, вот, ой, я еду в отпуск там на неделю. Через месяца два я экспериментировал много раз. Расскажи что-нибудь там про Таиланд. И тишина. Ну, Пхукет, тишина. Что там черный песок, что он скрипит. Не помнит. Понимаете? Да, ну было. А что? А что ел? Понимаете? Я четко знаю, где кафе. Вот я где ел, я знаю, я его найду вот с завязанными глазами. Понимаете? То есть это то, что мы заставляем работать. Ну, это я про себя. И точно так же и мы. Мы можем спокойно себя заставить и раскачать эту память. А иногда работа перегружает. Посмотрите, у нас сейчас много заставляет работать по 8, по 12 часов. Естественно, человеку некуда что-то догружать. Он устает, переутомление. То есть надо найти что-то новенькое. Обязательно должно быть хобби. Хобби дает возможность моментально новым ячейкам памяти открываться. Понимаете? Все, добавили анализ, у вас полная работа компьютера, 2 гигабайта. Вам уже старый компьютер не нужен. Это вот я как бы ответил. Проще, это первый инструмент, но хотя бы один день проанализировать. Ну, анализ это все-таки инструмент мозга, то есть это мозг анализирует. А вот, например, еще есть образность, влияет как-то образность? Вот, допустим, сейчас многие есть техники, вот эти современные, мнемотехники так называемые, они же все построены на образах. То есть вот показывают детей, которые там могут перемножать много чисел, запоминать очень много всего, то есть они присваивают какой-то яркий образ какому-то там числу, допустим, да, или какому-то предмету, и могут запоминать там большое количество. Это вот образность, это тоже какая-то техника, да, вот мнемотехника. Ну, смотрите, этих техник очень много. То есть, а тем более ребенок, давайте, если мы говорим о детях или о взрослых людях. Я вам рассказал историю взрослых людей, да, там, бухгалтеров, которые сидели на одном месте. А про дети, вообще дети, это вообще чистый лист, да, то есть туда вложить можно все, что угодно. Да, если родители правильные, то они и детей воспитают хорошо и классно, они у них будут умные, запоминать все, что угодно. Вы раскачиваете, ну вы же компьютер можете раскачать, перенести там видеокарту, мы визуалы. Конечно, если человеку, да, каждый день давать, а откуда там, ну вот ребенка показывают, который там таскает штанги. Да, там поднимает в 3 раза больше собственного веса. Нормально это или ненормально, Виталий? Ну, ее же раскачали, ее мышечники. Я думаю, это, ну, смотря для какого ребенка, может ну, быть, девочки, 9 лет, ее физически вот так... развит сильно уже не по годам, и как раз для него это подходит и занимается в этом направлении, может быть, нормально, а так вообще ненормально. То есть всему свое время, наверное. Вот. Но для ребенка там 9 лет поднимать в 3 раза вес, и тем более девочки, это ненормально. Почему ненормально? Нормально, потому да. Что генетическая, вот вы как раз, я же пытаюсь подвести к ответу, почему ненормально? Потому что у нас генетическая память, она должна расти, носить платьице, да, а не таскать гири за штангой, понимаете? То есть, да, научиться конфетке, научиться сидеть, то есть это записано уже годами, понимаете в чем? А раскачать вы можете все, что угодно. И на память как раз, да, она запишет эти математики. Ну, гений же много. В МГУ посмотрите, сколько в любом университете информации. Половина вообще, вот если честно, это вода. То есть ее вообще использовать невозможно. Но если человека качать там вот перед сессией, посмотрите, что они творят там. По 20, по 30, по 40, по 50, по 60 билетов выучивают. Да, запоминают же как-то. А куда это девается все? Выйдет, спроси его через полчаса, что он помнит что-нибудь? Не помнит. Почему? Что с ним происходит? Куда он это засунул? Бессознательное, наверное, куда-то да, пошло. Да, правильно, бессознательное. А осознанно, да, то есть, а ребенку-то что? Он не понимает, у него нет понятия бессознательное, осознанное. Ему рассказывают, смотри, вот это можешь запомнить? Вот давай, образ, это там 12 на 12, это там 200, к примеру, там, или там 1244. Да, ему дали образ. Естественно, мы визуалы на 80%, мы показали красный шарик. Да? Ассоциации. Помните, мы начали с ранки на ноге. Он понял, что коленку, он же не показал ранку, да, то есть прибежали все к раненной коленке. Мама в этот момент обращала внимание, чтобы у ребенка там не нашел сепсис, там еще что-то, не шла кровь, понимаете, там порвал ли он штанишки. Вы думаете, ребенок помнит, что мама ругала, что он на асфальте разорвал эти штанишки? Она же, как обычно, как у нас мама, причитают, жалеют, гладят, причитают и еще ругают. Параллельно, да? То есть у нас такое воспитание такое. Ах ты бессовестный, штаны порвал, а как ты мог коленку ушибить? Ах ты безалаберный, как ты мог упасть? Да, посмотрите. Да? Что запомнил ребенок? Я получил только память, то, что мама прилетела на этот взрыв. Он же разве помнит, что мама причитала, дала подзатыльник, намазала зеленкой? Он же не запомнил эту зеленку, когда ему мазали. Правильно? Раз он упал второй раз на колено. Понимаете, да, в чем фишка? Да, что у него зеленкой пекло от этой ранки. Он запомнил, что моментально прилетели. Точно так же ребенка, о котором мы с вами говорим, что они стали такими раскачанными, когда мы дали, смотрите, да, то есть когда, а это же получается на меня, не зря вам про зеленку рассказал. Прошу прощения, ребенок не акцентировали внимание на штанах, на зеленке, на всем. Ай-яй-яй, мы тебя пожалели. Все, взяли на ручки, отнесли, посадили, дали мороженое, он получил еще дофамин, сладенькое что-то, да? Или просто пожалели, погладили, тоже дофамин. А у ребенка, которого вы сказали, вот гениальный, и как учат, показали одно, закрепили моментом. Второе, да, закрепили визуально. Третье, повторением. Естественно, идет раскачка. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, там больше, я вот как-то смотрел, там больше идет образность. То есть они, ну, например, какому-то вот что предмету, который нужно запомнить, присваивают вообще совершенно какой-то другой образ, там, например, созвездие какое-то такое-то там. Следующий предмет, который тоже присваивает. И, то есть ребенок уже, ну и даже, в принципе, взрослый тоже. То есть он уже не предмет запоминает, а запоминает образ какого-то созвездия там, такого яркого там, и еще чего-то. Ну, такие яркие моменты, и потом по образу воспроизводят тот предмет, который нужно было запомнить. И вот таким образом много. А есть, которые запоминают еще по... Они представляют, вот предмет есть этот, как его, для счета абак, да, то есть вот они представляют, визуализируют в памяти этот, представляют, воспроизводят, и могут там перемножать и совершать какие-то операции, действия, вычисления с 7-значными, там, 10-значными цифрами и выдавать ответ. Это тоже, наверное, функция памяти. То есть, да, получается, по памяти все представляете. 10 тысяч цифр. Конечно, это функция памяти. Но опять же и мозг. То есть, да, если мы понимаем, что у человека, у ребенка была травма или еще что-то, да, то есть функции могут быть нарушены. Вы сейчас говорите о детях, которые там развивались, которые там прошли хорошо роды. У нас там в большинстве случаев, то есть детьми-то не занимаются, а этими занимались, поэтому это очень легко. Но вопрос в том, что вы опять же, вы правильно сказали, да, там им показывают образное мышление, креативное сейчас модное слово, креативить. Да, то есть вам же тоже образно психологию, как, допустим, вы же мой коллега, там, как вы пришли, да, вам кто-то повесил этот образ, что это интересно, да. Сейчас, знаете, психологи с кем ассоциируются, да? С доктором Лайтманом, то есть человеком, читающим по лицам, физиогномика, понимаете? Да, там, еще с кем-то там, с Фрейдом, понимаете? Да? То есть нету такого понятия, что психолог – это профессия, там, и наука. То есть ты пришел просто на науку, тебя с кем-то ассоциируют. Да, если ты пошлил, ты Фрейд. Если ты там начал раздумывать, слушать, давайте об этом поговорим, гештальт. Да, если... там это, ты другой, да, понимаете? Но это же опять навязанные образы. Вы сейчас вы сказали, мы же говорим о памяти, об инструменте. Да, то есть куда, что мы туда засунуть, можем все что угодно. Ну, ребенку даешь в руки, да, он иногда, ребенок не знал и первый раз видит предмет. Я общаюсь с детьми, да, до возраста 6 лет. Даешь, он говорит, это меч. Услышал ли он это в мультике, да, там посмотрел корейский или еще что-то, понимаете? Причем формы, допустим, там корейских, изогнутые, там, или турецкие, там, но он же понимает, что это меч. Ну, он может спутать там рапиру, да, там, со шпагой, ну, маленький ребенок, да, там, отличить там от сабли, к примеру, тоненькой, или там итальянской, или испанской утолщенной рапирой, итальянской утяжеленной. Понимаете, там, он не знает, что такое гарда. Но он прекрасно понимает, что это шпага, потому что он видел мушкетера, да? И ему не говоришь эти названия, да? То есть лексикон уже записал. Это какое, образное мышление? Или это то, что он увидел по телевизору? Мы же ему навязали это. Ну, включили фильм, да, и ребенок посмотрел. Нам захотелось поностальгировать, там мы увидели мультик, поставили, увидели, и все. Ребенок, вы же не спросили, а что ты запомнил в мультике? Потому что через 5 минут он его не помнит, он уже увлечен другим, понимаете, да? О том, что вы рассказали, как раз это то, что его концентрирует, эти образы заставляют запоминать, да, и откладывать в короткую память. Именно заставляет этими образы, да, складывать, то есть их вынимают периодически, то есть с ними работают. Это как с зубной щеткой. Вы идете и все равно машинально возьмете в ванной зубную щетку. Перед сном там сонным или утром с просонья вы все равно ее возьмете автоматически. Да, нас это там привязывали там с какого-то времени. Это делается на автопилоте. Это тот же образное мышление. Но оно навязанное. Да, к этому мы сейчас придем, что такое навязанное и как раскачанное. Да, то есть если бы ребенок сам начал анализировать, да, вот есть такое понятие гений, да, нам говорят, гениальный ребенок, талантливый ребенок, да, самостоятельный. Это как раз то, что он сам раскачал, понимаете? Он увидел, что-то увлекся и начал потихонечку раскручивать. Мы в состоянии завести свой автомобиль сами. Нам лень. Нам надо попросить, дайте нам машину под попу, чтобы еще коробка, автомат. Понимаете, да, зачем велосипедом крутить? Уже есть самокаты электрические, понимаете, да? То есть мы упрощаем. Тем самым сужаем. Но если... А представьте себе, что вот мы сейчас выкатим с вами велосипед для человека и самокат, который надо будет включать там 200 действиями. Включить розетку, запустить какой-то пульт, привязать, да? То есть в начале мода вот пошла на электросамокаты в городах. Да? Но привяжи телефон, скачай приложение, да? Большинство этим не пользуется. Напрягаться не надо, понимаете, да? Они не хотят. Физически мозг не хочет этих манипуляций, их много. А представьте, их было бы 200. Кто бы и пользовался самокатом? Мы же упрощаем. То есть мы упрощаем работу мозга, упрощаем работу памяти. Как только мы себе позволили что-то упростить, вот вы, я же вам помните, я пытаюсь расширить, что память это не просто там, вот мы поговорили, есть такая-то и такая-то, как, знаете, это какой вы любовью пользуетесь? 5 видами любви, да-да. А какой? У вас она материальная, или вы там чувственная, или вы обниматься, или поговорить? Да нет это такого. У меня, может быть, сегодня ощущения такие, да, то есть, когда мы сужаем, все, ну, это уже вот племя Тумбу-Юмбу, да, то есть, ударил по башке обезьяну, съел, не ударил по башке, обезьяна съела тебя, все. Поэтому память, мы не можем сузить эти моменты, физически даже не можем, и свой мозг нельзя заставлять сужать. На этого есть вот как раз то, что мы начали с вами. Первое правило – это раскачивать, анализировать и записывать. То есть, чтобы вы вспомнили там через неделю, что Маша, официантка в кафе, которую вы увидели, была в синем платье, бейджик был чуть левее, да, волосы такие, стрижка. Я хожу по кафе, и когда я захожу и вижу, что девочка изменила прическу, у нее появилось новое оправа, отношение в кафе ко мне другое. Понимаете, да, детализация? И то, что человек любит, то есть дать акценты, похвалить, что выглядит хорошо. Даже комплимент правильный на каждому человеку. Вы же не будете один и тот же комплимент говорить всем. От бабушки до молодежи во дворе. Это наша короткая память. Да? Благодаря анализу мы правильно даже вставляем то, что нам нужно. То есть мы как раз в мозг вставляем то, что необходимо сегодня. Адаптация, понимание и развитие свое собственное. И то есть мы как бы социализируемся благодаря памяти. Ну, представьте, вы каждый день говорили «здравствуйте», вы выходите, такой «good morning». А люди скажут, ну, вообще крыша поехала, начал английский учить на старости лет. Понимаете? Ну, несерьезно, согласны, да? Там сидят на бабушке на лавочке, а вы им там «Аллах Акбар». Вы скажете, что? Ты что такое? Виталий, что с тобой случилось? Да, в шоке будет, понимаете? То есть никогда этого человек не делал. У бабушек будет разрыв точно. А вы, а как вы к себе отнесетесь, я не знаю. Понимаете, да, о чем я говорю? Да, Владимир, да, я понимаю, благодарю. Хотелось бы еще затронуть такой вопрос. Вот мы сейчас разговариваем о норме памяти, да, вот хотелось бы поговорить о ненорме, то есть какие нарушения бывают в памяти, про амнезии, как это мешает быть, и вот еще интересное, забывание, да, это все-таки норма или все-таки это не норма? Нет, просто в каком-то... У нас есть физика. Бывает некоторое мнение, я сейчас поясню свою позицию, то есть, что даже не свою, а есть мнение такое, что забывание облегчает, наоборот, жизнь как крылешка такая сбрасывает, то есть, чтобы мы не запоминали ненужную нам информацию. Вот, то, например, когда мы приходим в этот мир, да, то есть мы не помним, что было до этого, просто нам как бы обрезали, то есть мы забыли, допустим, что было в других воплощениях, опять же, да, там, вот. То есть какое вот у тебя мнение по этому вопросу? Я не буду у медиков отбирать там терминологию медицины по поводу памяти и бросаться там умными словами, простым языком объясню. Не обрезали, да, нам дается возможность социализации. Память пытается посмотреть, где вы будете, в чем вы адаптированы. Да, то есть если вы себе больше доверяете и социализируетесь и растете, память никуда не девается, не обрывается и нет такого. Есть та травмы, там попал в аварию, пробили головную черепушку, да, там наступила амнезия, то есть это физические травмы, да, а психологические травмы, то есть человек находился там в каком-нибудь в синдроме заложника, мазохисты страдают. А люди, которые мазохистические, которые себя постоянно критикуют, страдают памятью, потому что они заполняют именно память своим страданием, да, только одно эмоциональным фоном. Понимаете? Мне должно быть больно, я тогда чувствую себя живым. Понимаете, да? То есть человек себя колет, вот есть такие люди, он себя уколол, поцарапал, он чувствует себя живым. Мазохисту как раз в этот момент гораздо сложнее жить. Но на самом деле нет такого понятия, вот как раз это одно из таинств. Память, человек – это таинство, да, там, как я же говорю, мы же не съели зайчика, не превратились в зайчика, не съели слона, не превратились в слона, правильно же? Да, то есть мы форму не принимаем, то есть мы принимаем, память же пишет. Вы же находите на лице щеки, да, то есть это же кто вам там? Вы же каждый день говорите, о, у меня щеки есть, глаза, брови. Так же не бывает, правильно? То есть вы это уже записали, все, автоматически, да, вот это у нас фейс, лицо. Да? То есть мы его воспринимаем уже записанным. А что делает память? Она смотрит, говорит, вот постарел человек, вы такой, о, что-то я что-то выгляжу плохо. Все, память что сделал? Сделал тебя плохо выглядишь. Все, начинает вот это вот убирать. Все, не горишь. Понимаете? То есть вот я к чему. Я понял, что мы сейчас туда придем, что вот есть памяти прошлых жизней. Да, такая реинкарнация. Есть. Но вопрос в том, что она глубокая. Это глубокое погружение в глубокую память. И она у нас на самом деле имеет такой как бы млечный путь, в ней продолжение постоянное. Да, то есть мы не знаем ее, а пределы этой памяти. Вот вы сказали, что ребенок там 6-7 лет запоминает 10-тысячные цифры, там, умножает и это делает. Понимаете, да, в чем фишка? То есть мы размеры ее не можем ее определить. Да, это как вселенная. Поэтому она наполнена, она помнит все. И то, что было и про душу, 1000 лет назад был баобабом, и баобабом ты помрешь. Или ты что-то там еще другое напитал. Но чтобы погрузиться в это, вот как раз у нас все инструменты в голове. Это нейронная сеть, мозг, физика тела, здоровая, духовная. А еще самое главное – пылкость. То есть вот эта вот любознательность. Память дает еще нам движение к любознательности. Потому что, да, там вот, ну, подарите ребенку машинку, да, то есть нелюбознательный ребенок, он ее поставит, трогать не будет. Ему интересно куколки, да, вот у ребенка в голове. Да, мальчик, пусть, ну, кто-то берет и играет вот солдатиком. А кому-то дай машинку, начинает разбирать, откуда у него это в голове. Что он хочет докопаться, понимаете, да, то есть это такая глубина, которая там уже была, он там в прошлых жизнях именно ковырялся в каком-нибудь, там, понимаете, на «Ладе Калина» в «Жигулях», первые «Жигули», «Фиат» завез ему в 50-х. А сейчас ему 6, он такой вспоминает. Первый двигатель, 0,1 копейка. Ну, я к примеру говорю, понимаете? То есть вам, я хочу просто логику, потому что вы так говорите, что вот погружение в прошлое, да, они есть, они существуют. Но для анализа мы можем себя раскачать. Да, лучше со специалистом это сделать погружение, увидеть прошлые жизни. Но просто объемы памяти никто не знает. Это мы у компьютера знаем, что у него 2 терабайта или гигабайта или еще что-то, понимаете? У человека объем памяти, если вы постоянно занимаетесь анализом и раскачкой себя, она будет нереально. Я иногда такие из головы вещи достаю, думаю, зачем они мне вообще в голове? Понимаете, там, вот зачем? Там, мелодия из «Ну, погоди», мне взрослому, ну, вообще никак. Но тут засела в голове и сидит. Я не видел уже лет 20 этого мультика, а в голове сидит. Ну, зачем оно мне нужно? Понимаете? Ну, здесь как раз, наверное, вот и забывание пригодится. хорошо пригодил, чтобы... Зачем? Или нет, это не совсем то. Да, зачем? Оно есть там, значит, это какая-то эмоция. Да, там, это может быть эмоционально, просто детство хочется. Мы все равно, как бы мы не взрослели, мы все равно хотим немножко детства, немножко ласки, немножко там. Может, мы сейчас настолько стали серьезными, вот мы говорим на серьезные темы, а люди думают, тут уже кошмарики на воздушном шаре. И поговорили о чем-нибудь хорошем и классном. Вот сейчас вот смотрите, я назвал, ну погоди, а у половины же в голове в образы возникли. Мы же про это с вами говорим, про память. Вы думаете, я просто так сказал? Нет. У многих тех, кто сидели в теме, они его помнят. Да? И это хороший, позитивный мультик. Волк бегает за зайцем, заяц весело наказывает волка. А кто главный персонаж мультика? Ну, погоди. Наталья, скажите. Про кого мультик? Про зайца и волка. Кто главный персонаж? Главный герой кто? Кто? А? Кто? Не знаю. Ну, волк, с него же все начинается, да? За тобой гонялось. Я в принципе, сказал, что волк и заяц, волк. Нет, волк персонаж, главный волк. У него есть цель и мотивация. Он персонаж, который должен догнать зайчика и сесть. И у зайца тоже есть цель и мотивация. Убежать не попасться, от зайца. Не попасться, так скажем, не быть съеденным волком. Это волк. Поэтому он первый идет по трубе к этому зайцу, а заяц срезает веревку. Он падает в милицейский мотоцикл, если вы помните. Поэтому волк, да, с главного героя начинается, а потом только показывает зайчика на балконе с ножничками. Так что нет, на самом деле волк это именно тот персонаж, который замотивирован. То есть даже в начале мультика не показано, почему он лезет к зайчику. То есть это хищник. Показан, то есть просто я этого достану. Одержимость. Это, кстати, опять же, генетическая память. То есть он же волк, и он должен гоняться за зайцем. Хотя, представляете, какой прекрасный мультик сделали. Да, генетическая память волка, генетическая память зайчика. Зайчик, который убегает, и волк, который никак не может догнать. Да, при этом умеет пользоваться мотоциклом, сейлкой, трактором и чем только не может. И по телевизору еще бил, если вы помните. Раньше по телевизору можно было стукнуть, и он показал бы что-то. Да? То есть даже это запечатлели. Хорошо, вернемся опять к памяти, к прошлым жизням и реинкарнации. Давайте попробуем на эту тему поговорить. Я думаю, будет очень интересно. Но вопрос в том, что у меня есть свой жизненный опыт, когда мы погрузили человека очень глубоко. Он заговорил на старопортугальском, нашел этот дом, сейчас живет там же, в Португалии, нашел своих древних родственников, грубо говоря. Но таких случаев уже как бы говорят, что их много. Я могу сказать только за свои. То есть на самом деле иногда память, вот как раз о чем я не мог и не могу даже дать определение, вот это объясните просто по определению памяти. Я не могу сказать. Для меня это такая же космическая бездна, как и душа человека, эфир его, мозг, потому что он не исследован, и вряд ли мы когда это исследуем, это то, что Создатель дал. Это как вот таинство рождения, таинство зачатия, таинство вообще даже перехода из тела, то есть отход вот этой вот души, это все остается таинством. Поэтому память – это одна из таких ячеек. Да, я ни одного ученого не слышал, чтобы он сказал, что у человека терабайт памяти, и больше он туда ничего не всунет. А вряд ли, потому что это подключение, наверное, память работает и с телом, и с космосом, и как раз с душой. Вот как раз помните про мышиное сердце. Да, то есть нельзя быть львом с мышиным сердцем. И она работает еще с нейронными сетями. Это как раз тот, наверное, связующий, знаете, как раз классный такой регулятор, да, когда мы поднимаем децибелы, вспоминаем что-то, раскачиваем и живем. И это на самом деле дает возможности продления жизни. Сумеет следующее наше поколение детей и внуков раскачивать память посерьезнее, записывать по 20-30 тысяч в голове цифр, продлять себе жизнь. Я думаю, что будет жить по 200, по 300 лет и спокойно путешествовать и возвращаться в глубинную память. То есть если заниматься этим вопросом, нас всегда отвлекает. У нас очень много во внешнем мире спама для того, чтобы мы обращали внимание на себя. Мы сейчас больше обращаем внимание на окружающий мир, то, что нас окружает. Мы не обращаем внимания на себя, на свою память, на свой мозг, на свое собственное развитие. Мы обращаем больше внимания на спам, мы обращаем больше внимания на рекламу, мы обращаем внимание на кого-то. Нам проще прожить жизнь какого-нибудь, в кавычках, героя, что-то вспомнить. Нам лучше пожить с какой-то обидой, чем заниматься развитием себя как личности, чтобы эта личность генетически передала больше. То есть ваша же память, то, что вы передадите, вот в свое время, в 70-х годах, психологи провели такой эксперимент. Беременные женщины, девочки, которые были студентками, дети рождались умными и классными. У мам, которые просто сидели дома, кухарили, да, то есть дети чуть-чуть отставали в развитии. Ну, взяли, там, я не помню, сколько там, по 15 мам взяли. Это проведенный был эксперимент. То есть девочки, которые учились на втором-третьем курсе, когда вот интенсивные занятия, дети родились активными, классными, стали там академиками. И это такой был эксперимент. Ну, то есть, почему? Потому что что в студенчестве? Мы нагружаем память, да? То есть, нам постоянно надо 5 лет. Почему вот лобные доли сформировались, и ребенка отправляют в институт? Для того, чтобы нагрузить именно ментальную память. А у нас же есть еще ментальная память, да? То есть, как мы себя видим, мы же об этом уже говорим. Да? То есть, нагрузить память, вот, обучение, то есть, загрузить наш мозг. А память как раз это все в ячейки складывает. Вот вопрос, я все время спрашиваю, где эти сундуки хранятся, никто не говорит. Но они существуют. И вот когда мы сохраняем этот вещь, и когда они занимались повторением, постоянно ходили в институт, дети оказались вот спитать с молоком матери. То есть стали умнее, интереснее, продвинутее, энергичнее. Кстати, да, то есть если работает память, Илья Муромца, помним же историю Илья Муромца? Да, то есть что такое генетическая память? Вот, ну, уже вспомню, что он добрый молодец, да, и пошел и освободил его, да? А он же лежал 33 года. Ну-ка, поднимите человека, если у него не будет физической, генетической и любой памяти. Как он пошел? Как он взял меч булатный, да, то есть весом там, и разогнал то войско? Понимаете, туга. Вот, вот вся фишка, то есть это все записано. Да, то есть, если вы ходили, то есть ваша память все равно заставит вас ходить. Вы же не ходите задом наперед, да, то есть логика какая. Но расширять ее надо. Ну, давайте, может, вопросы там есть. Ответим вам, дальше пойдем еще чуть-чуть. Ну, я бы хотел тоже прокомментировать такую фразу, то, что есть, где эти сундуки хранятся, да, то есть вот то, что сейчас говорил. А есть такое мнение, что... Есть общий банк данных, да, где все хранится, весь опыт собираем, то, что каждый человек на протяжении своей жизни здесь собирает, и опыт где-то хранится, да. И в следующей жизни, опять же, ну, допустим, мы в нашей жизни сейчас можем подключаться к этому банку данных. То есть не надо единично каждому человеку хранить в своей голове все, весь опыт прошлых жизней перевоплощений. То есть надо просто знать, как можно подключиться к этому, так скажем, пространству, да, где к этому потоку, да, кто-то называет родовой поток, кто-то называет там какое-то энергоинформационное пространство, в разных традициях по-разному называется, вот, подключаешься, находишь свою ячейку вот эту, да, своих опыт свой, который там, вот, допустим, как человек заговорил на португальском, да, вспомнил это, соответственно, принес, вот, есть такое мнение. Хорошо, вот. Давайте. Виталий, отвечу тебе, я опять немножко расширю, да, то есть у человека, ну, представим себе, ну, какого-нибудь хорошего спрута, да, вот эти вот ячейки, висящие там длиной в миллионы-миллионы жизней, да, а если, допустим, там, ну, грубо говоря, создателю что-то не понравилось, смелось, да, и осталась одна ячейка или еще что-то, да, то есть на самом деле, вот вы сейчас сказали, что у одного человека есть эта якобы ячейка, а у другого там, может быть, генетически только его общий опыт. Нет, ничего подобного. У нас в этих ячейках записано все. Это называется такими сотами, вот, святой жизни, там, вот, не будем к этим там к разным религиям прибегать. Но на самом деле это записано. И вот представим себе вот эти весюлечки, которые там выглядят как ниточки световые, потому что это энергетически. Все равно нужно подпитывать. Да? То есть вопрос в том, что иногда возможности нет того, чтобы погрузиться на глубину этой всей ниточки. Но на самом деле у каждого человека она записана, даже у тех, кто травмирован. Здесь бы я поспорил, потому что иногда я видел детей аутистов, да, там гораздо глубже, то есть вот темы, которых они касаются, они там возможны, они гораздо глубже, чем мы. Внутренне, понимаете? И они пользуются памятью. А есть, я видел за свою практику, то есть человеку, ну, просто не нужно общаться. Он не хочет разговаривать с обществом. У него хорошо там происходит все в памяти. Здоровый человек, ему не хочет разговаривать. Понимаете? Ему там со своими мультиками, да, очень хорошо. Не в плане, что он там шизофреник, его там дуальность или что. На самом деле, он не говорит, а мне зачем? Ну, мне нет. У меня, я вот, то, что человек говорит, я, это я понимаю, мне не очень. Мне вот интересно вот это. Он когда начинает говорить там про глубинные вещи, которые он достает в себе, ну, гораздо круче, чем там, допустим, ты сидишь и слушаешь, как будто попадаешь вот, на самом деле даже не в нашу вселенную, не то, что там вселенная Млечного Пути, а совершенно в другую. То есть он там погружается, это не фантазии. Ты понимаешь, вот когда там, видно же, когда вот если ты практикуешь, ты понимаешь, да, кто фантазирует, кто же там все придумывает какие-то жизни, это сразу видно. А этот человек на самом деле погружен, он говорит, я не очень люблю разговаривать. То есть он любил молчать, да, то, что ему там внутри с памяти, то, что он читал, он иногда говорит, а я, говорит, перечитываю роман. Я говорю, это как? А он говорит, я помню страницы, я перечитываю этот роман. Он заглядывает в страницу, вспоминает и идет по буковкам, понимаете, да? И ему хорошо, комфортно. Поэтому я бы здесь с вами немножко бы, ну, наверное, поспорил бы, это неправильное слово, подискутировал, потому что в большинстве людях, наверное, записано очень все много. И вселенная, потому что вдруг это кому-то в кавычках может понадобиться, и у кого-то надо достать. Да, то есть не надо, конечно, себе там миссию вешать, что именно из моей головы достанут большинство информации, но на самом деле она хранится, да, и она передается. Да, то есть мы делимся. Наверное, не то, что мы передаем, а правильно сказать, что мы делимся этой информацией. То есть, когда есть вот этот вот энергетический эфир и душа отходит, да, она забирает часть определенной информации, накопившейся в этом определенном формате. Да, и мы делимся. И как раз вот память – это то, что отбирает, что мы дадим. А если у нас хорошо работала эмоциональная память, мы дадим это. Если это было физическое тело, то и это. Понимаете? То есть, ну, то есть Арнольдом Шварценеггером не рождаются, да, то есть не родился такой качок Арнольд Шварценеггер, который раз и стал звездой, да, то есть ему пришлось накачаться мышцы, но мы уже понимаем, что ориентир любого бодибилдера, да, то есть они, у них кумир кто? Австриец Арнольд Шварценеггер, который живет там где-то в Калифорнии, да, стал таким звездой, т.п. Понимаете, да? Это же нам записали. Ну, живая личность. Живая личность, да. То есть, если мы говорим там про физику, это Эйнштейн, да, там, если мы говорим, нам уже записали, Эдисон, да, то есть, и нам дают эти образы, да, то есть, персонажи, каких нам дают? Наполеончика, да, ну, все, спроси, все знают, кто такой Наполеон, да. Копни глубже, только историк помнит, что это, откуда он взялся, как он стал там, понимаете, да, как он, куда он, Франция, чего он там хотел, да, а Жозефина, какие извращения в его памяти, да, почем его помнить, смотрите, не то, что он там до Москвы сожженная пожаром, а ему еще там Жозефину приписывает, да, то есть да, образы нам дали интересного, да, деспота и все остальное, ну, так что вот так, я бы глубже копал. На самом деле мы делимся информацией. Мы все время снимаем, вот наше человечество такое интересное, оно снимает все время ответственность с себя. Не хотим, не будем, память вот стерла, тут нас защитила. Да мы также несем на себе громадную ответственность, развитие, продолжение рода. Это целый пласт. Понимаете? Ну, вы не встречаете там мужчин и женщин, там, говорят, так, все, у нас будет там через полчаса оболотворение. Да, то есть, наш это, да, там, унюхал, увидел, услышал, понял. Да, какая это память? Какая? Да, а если все задействовано? На самом деле, вот, любовь, да, даже, вроде, это же, на самом деле, работает все. От мозга, от тестостерона, гормоны, все работает. Знаете, как мы включаемся в жизнь, да? Мы видели противоположный пол, все. Мужик, глаза, о! Сила, да, пошел, прям рыцарь, прям готов. А если еще 50 грамм принял, вообще даже речь льется. Герой, все в себя принял. А откуда он знает, что надо за ней именно пойти? Тут, представляете, память записала, что запах мамы – это немножко там лавандочки, это что-то там, да, там силы и разговор надо добавить, баса – это папа. Да, а кто работает? Память. Вот она дает уже команды мозга. И вот он, и вот эта фигура Венера, дефилируя мимо какого-нибудь красивого домика, и вот он вздыбился, приподнялся, грудь наполнилась колесом, и все. И он такой, это мне надо, она нужна, я на ней женюсь. Да? Пришел, увидел, победил. Так или не так? Или вы не согласны со мной? Согласен, почему же нет? Согласен. Поэтому память нельзя, мы все время не надо упрощать, это очень серьезная тема, если будет, если понравится нашим слушателям эта тема, и она зайдет, мы ее разложим. Но лучше на самом деле дать возможность все-таки людям начать работать с памятью. Вот это что, да? То есть первое дело, это если все-таки, если хватает силы воли хотя бы там страничку читать, стараться запомнить первую, вторую строчку дословно. Научиться читать это, да, раскачивать память, расширять ее. Третье, анализировать. Вот посмотрите, кто не помнит 17 дней, про анализ именно дня. То есть детализация. Что такое детализация? Не надо смотреть, да я помню, она там была в синем. Нет. Вот какой пиджак, что висело здесь, что на каком пальце, сколько жестов. Это детализация. Кажется, что это много. На самом деле это делается легко. Один раз вы научились, вам легко проанализировать будет весь день. Если вы сможете анализировать до 3-7 дней, вы увидите, насколько улучшится ваша жизнь. Насколько вы поднимете иммунку свою. Вторая ситуация. У вас будет мозг, у вас будет интерес. То есть вы уходите от апатии. Если вы еще добавите какую-то физику тела, то есть поработать, запомнить. Да, то есть это, грубо говоря, там, не надо там стоять перед зеркалом, да, там, как Монтана, супер Монтана, да, а именно в том, что ты раз и преобразился, то есть запомнил образ, да, то есть уметь, да, красота, смотря в глазах смотрящего, поэтому посмотри на себя со стороны, не надо там тебе сказать, ты не симпатичен или ты не симпатична. На себя посмотри, да, то есть для памяти, для любви надо и себя полюбить. Может, вам что-то не дали в детстве, да, ну, закачайте, у нас же варианты есть, тебя же скачет всякая гадость и порно в телефоны, находят варианты, ну, закачайте в память свою хорошее что-нибудь, да, не только отрицательное, да, то есть посмотрите на эту ситуацию. Вспомните, может, в детстве что-то видели, как, допустим, там, ну, погоди, да, то есть это насвистывает, там, да-да-да-да, там, или как это, да, там, в фильме «Бой идет, не старики», да, там, главная музыка, та-да-да-да, а это вот, а все приходящее музыка есть. Музыканты, у них очень классная память, да, то есть моторика рук, но тоже страдает, потеряет, то есть если большая перегрузка, то есть постоянно нагружая себя, отключаются руки, есть такое, но, опять же, многие такие музыканты, которых я вот читал, у них не было возможности иметь хобби. Они только были заняты фортепиано. Что не любит наша память, и какие тайны я вам открою, это однообразие. То есть, да, вот мне говорят, вот вы знаете, как классно там мы съездили на море, да везде красиво, научитесь видеть это под носом. Идете и увидите в листочке красоту, запомните, какого цвета он с прошлой осени у вас лежит под ногами. Что сгнило, что осталось. Это будет записываться. Это та информация, которую вы пропускаете сегодня мимо. Это важный момент. Да, Владимир, благодарю. Я, наверное, задам уже завершающий вопрос, и мы приступим ко второй части программы, передачи нашей. Вот у меня вопрос такой. Вот ты же практикующий психолог, получается, есть тренинговый центр. Расскажи немножко, чтобы люди знали, чем занимаетесь, там, какие проблемы решаете, только ли по памяти, может, еще какие-то. Как связаться, может быть, если кто-то захочет, может быть, у кого-то есть какие-то проблемы тоже. Ну, все бывает, поэтому немножечко вот кратенько. Ну, центр сейчас, чтобы держать в такое время там помещение уже неинтересно, его проще арендовать, да, но есть близкий круг, мы занимаемся все-таки на самом деле физикой тела, именно мозгом, нейронными сетями, ну и такими сложными травмами с детства психологическими, вот как раз мазохизм, когда они могут построить личностные отношения, да, то есть которые не могут выйти из состояния, вот у человека есть мечты прийти к чему-то хорошему, светлому, там, научиться для себя, да, то есть себя полюбить. Вот это, наверное, одно из таких вот сложных. Ну, есть, наверное, телеграм-канал, это NVN Psychology, ну, наверное, дадим ссылочку, вы там выставите у себя. Что самое сложное? У меня такие есть эксклюзивные, мы смотрим и на детекторы лжи. Я вожу людей в аэротрубу, то есть мы смотрим, что с моторикой, какие нарушения. когнитивного поведения. То есть я не подхожу к человеку там только с одной стороны психологии. Психология – это большая наука. Кому-то подойдет с ним посидеть и поговорить, потому что с ним никто не разговаривал. С кем-то я не разговаривал, для него это физика и нагрузка на тело. Для кого-то приходится постоянно, вот знаете, есть такие у меня клиенты, я даже не знаю, это, я даже характеристику боюсь дать, которые меня все время экзаменуют. Объясните, расскажите как. Что будет в конце, а что будет вот сейчас, а завтра, а какой результат здесь. Но ты постоянно тренируйся. С одной стороны, они утомляют, честно скажу, но ты рад, потому что этот человек дотошный, он понимает, что ему, его жизнь ему интересна, он хочет понимать процессы, которые с ним происходят, что с ним происходит, то есть... А если он там не чувствовал, как это почувствовать, вот научиться, да, там мы работаем там, с горячей-холодной водичкой. Я даю очень много упражнений. Мы занимаемся там тренировкой памяти, разбирая разноцветные стаканчики. Да, то есть правильно запомнить стишок, да, проработать голос, дыхательные практики. Но индивидуальный подход. Вот очень хорошо у нас получается подобрать для человека хобби, потому что вот физически приходит, я хожу в фитнес-клуб. Вот, понимаете, вот встречаешь человека там годика три назад, вот он ходит в фитнес-клуб и до сих пор ходит. Вот спрашиваешь, а результаты какие? А мне нравится. Что нравится? Тишина, как вот, знаете, такой вот. Вопросы некуда. Вот мода навязали, какой фитнес. Никогда не был спортсменом, никогда не был, был таким хорошистом, понимаете? Все время зависело от чужого мнения. Знаете, точно так же и фитнес попал. Маша пошла, взяла Дашу, Даша взяла Сашу. Вот они в фитнес ходят. Что они там делают? То есть какое здоровье они получают? Ничего. Вот проходит 3 года, да, то есть а воз и ныне там. Вот, наверное, показать сильные стороны человека, показать, какие слабые стороны, с чем ему нужно работать. То есть, да, я не очень люблю практиковать по 5 лет и держать клиентов долго. То есть он должен прийти, четкие задачи поставили, нет понимания сессии за час. То есть если надо, мы сидим 2. То есть, ну, если непонятен вопрос, надо его со всех сторон, то есть, а вот закончилось время, уходите, этого нет. То есть давайте разберем, пока человек не понял. Берем всегда на первой сессии, берем один вопрос, мы не берем глобально. Да? То есть то, что он говорит, и то, что на самом деле вещает. Вот здесь вот анализ, когда человек рассказывает, вот он говорит, я хочу рассказать свою историю. Он рассказывает, а на самом деле говорит совершенно другое. Понимаете, то есть вот это ему надо объяснить. Он скажет, вот здесь ты, ну хватит, да, то есть ты... То есть это очень четко распознается, потому что участвует и физика тела, и все остальное. А потом еще посмотрели там, да нет, я вот там спортсмен. Ну все, завели его в аэротрубу, он висит как маска, то есть он тело себе не доверяет. Только я доверяю, как это, я все знаю. А мы его завели, вы представляете, да, и тело вот так вот. То есть ты где ты себе доверяешь? Ты даже потоку воздуха, то есть ты не можешь расслабиться, да, довериться потоку, он держит. Ты же видишь, что никто еще не упал, об сетку не ударился, все хорошо. А, то есть нарушение. Ну да, вы правы. Ну ладно, думаешь, ну хоть согласился, что. Спасибо, пошли дальше. Но доказательная база, да, то есть, ну вот как бы например, вот это то, что делаем. А ссылку я не знаю, как передать. NVN Psychology, то есть так и такой пунктирчик, да, то есть жить и не умирать, то есть вот такое на французском написано. Да, Владимир, благодарю за пояснение. Ну, ссылочку, я думаю, под эфиром, под записью на Ютубе будет выложена тоже. Если ты давал, то есть, если не давал, то можешь дать вот эту... Не давал, если перерыв с минутой дам. Да, хорошо. На этом у нас первая часть программы подошла к концу. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и вернемся в нашу студию виртуальную и... Ответим на вопросы, которые пришли нам от наших радиослушателей. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, сегодня у нас тема «Как устроена память?» и мы переходим к ответам на вопросы. Первый вопрос задает Егор. То есть в процессе жизни возможно корректировать вектор своего направления развития, работая с памятью, стирая какие-либо события или делая их серыми? Давайте, Егор, спасибо за вопрос. Дописывая, вот интересно то, что память, наверное, вряд ли это стирает. То есть переложить, да, но память, как правило, не стирает. Наложить запись на запись, вот как были раньше дискеты, это возможно. Но, как правило, то есть стресс или что-то может все равно вызвать у вас эффект, то, что у вас было. А вот записать сверху, то есть как вот на старое, вот было в время там 20 века, были кассетники. Вот на нем можно было одну песню записать, вторую, а третья уже такая становилась не очень качественная. Мы можем дописать. А память, она на самом деле, вот пока никто еще не сказал, что она имеет там 10 терабайтов, и, пожалуйста, записывай или перепишь. Дописать можно, и развивать ее нужно. И для этого есть упражнения. Это первое, научиться читать, запоминать строчку. Второе, постоянно работать с цветами. Третье, я уже говорил вот в эфире, что надо раскачивать, анализировать, помнить додетально, что, как выглядели, с кем вы пересекались, да, там, какой автомобиль проходил. То есть вот это. Но очень сложно сейчас. Это гораздо сложнее дело, чем раньше там прошла одна карета, и ты запомнил, там, прошел сосед с палочкой, там, и два дворянина каких-то пересеклись с вами. Сейчас информации больше, поэтому ее раскачивать не то, что нужно, а постоянно ей заниматься. Нагружать через память свой мозг и нагружать нейронные сети. Спасибо за вопрос. Благодарю за ответ. Егор снова спрашивает, можно ли утверждать, что чем больше погружаешься в память, в события, которые уже произошли, тем больше искажаются эти события в памяти. Ну, Егор, я, конечно, хотел бы быть похож на нашего там создателя и понимать. Не искажается, просто находится преломление. То есть, когда вы постоянно погружаетесь в одно и то же событие, если оно было стрессом, еще раз объясняю, оно работает как пленочка. То есть, вы начинаете что-то добавлять и убавлять, потому что это как и в программе «Сам себе режиссер». То есть и начинается, да, при этом, потому что теряется, где была настоящая история, еще что-то. Это не при пригружении. Это говорит о том, что вы то, что вы задаете, значит, вы вспоминаете какой-то эпизод, который травмировал. А травма и память, она будет защищать вас. И понимая, что вы себя калечите изнутри, будет плескать инстинкт самосохранения. В конце концов, ваша история о плохом превратится во что-то хорошее. Только где реальная была история, где была уже память вам дала и выдала вместе с мозгом, для того, чтобы вы себя сохранили, изнутри не разрушили. Потому что вот иногда есть такие болезни, связанные с психиатрией, да, то есть это как раз вот разрушение изнутри, когда человек вот говорит, да-да-да, я вас так понимаю прекрасно, да, я это делаю, и там помыть. То есть они даже посуду эти люди помыть не могут, у них есть вот, я не буду сейчас называть, как это, не хочу просто, они разрушают себя очень сильно изнутри. И потом, в конце концов, они уже не в состоянии не поухаживать за собой и все остальное. Поэтому память вам еще помогает выжить. То есть, если вы каждый день в это погружаетесь, она вас выталкивает и начинает переписывать, потому что память и толкает, если вы помните, я сказал это буквально 15 минут назад, что она нас толкает, мы пылкие люди, мы постоянно познающие, постоянно развивающие. У нас постоянный интерес к жизни. И память является одним из этих инструментов. Она подталкивает, то есть с мозгом работает, чтобы там что-то там найти, разобрать, разделать, то есть разломать, почувствовать, да, там, полюбить, пронюхать. Вот это мы. И это все работает у нас изнутри. Поэтому память один из таких инструментов. Спасибо за вопрос. Раскачивайте. А то, что вы туда погружаетесь, посмотрите, что за травма. Приходите к специалистам, и я думаю, что вы разберетесь. Микрофон, Виталий, у вас микрофон. Да, благодарю, Владимир, за ответ. Егор снова спрашивает, как физика тела влияет на работу с памятью? Хорошо, Владимир, спасибо еще раз за вопрос. Я понял, ладно, поотвечаем на все вопросы. Физика тела, да, то есть если человек сутулится, допустим, не из-за физических там. Мы берем, давайте возьмем молодые люди, мы не берем сейчас стариков, которых уже там и кости, артрит, и травмы, и были стрессы, да, то есть все влияет на физику нашего организма, все. Среда нашего обитания, физические, психологические травмы, все на это влияет на нас. И вот физика тела молодого человека, которого она записывает. То есть потом человек вроде бы уже в осознание пришел, лобные доли сформировались, стал таким сильным, а он себя вот в детстве вот таким вот видел, с сутуловатеньким каким-то таким, спрессованным. Мы смотрим, вот он и приходит в офис, он ножки не поднимает, скребет, штанишки висят, балахончик. Он себя так записал. Это так влияет память. И вот исправить это гораздо сложнее. Помните, что оно все записано. Стереть так не получится. А, ну все, я завтра проснусь, буду ровный, с осанкой сидеть, плечи расправлены. Так не получится. Перезаписывать надо будет, давать физику тела, то есть давать нагрузки, исправлять позвоночник, чтобы все перезаписать до ментального нашего тела, до ауры, до всего вот то, что нас окружает, надо перезаписать. Это очень емкий процесс, поэтому очень влияет, поэтому надо следить за собой с детства, да, то есть как бы, как это, сани готовим с лета, то есть если вы молодой человек, а судя по вопросам, вы молоды, значит, вам надо двигаться, развиваться, то есть смотреть за физикой тела, потому что записывать. Вот почему я сказал, да, полюбить себя красиво. Подошли к зеркалу, посмотрели, классно, да, осаночка, подбородочек, да, там, все, и вы себя чувствуете, все, и она записывает. Так сделали там 5-7 месяцев, и вы уже чувствуете себя иначе, да, самооценочка растет. Память записала, дала вам вместо кортизольчика дефаминчику, мозг начал вырабатывать дефамин, вот все, а нет, будете вот так двигаться, как ходили в детстве, там, кто-то вас забулил, вы решили принять это. Это обман. Поэтому влияет. Влияет физика тела. Занимайтесь, смотрите, записывайте. Вы себя-то изучаете и видите. Понимаете? Нам так дали, чтобы вы там видели себя мужчиной, женщиной. Кто-то видит себя и мужчиной, и женщиной. Мы тоже с этим знакомы. Да? Кто-то вообще себя ничем не видит. Это тоже ад. Прошу, Виталий. Спасибо за вопрос, Егор. Благодарю, Владимир, за ответ. Больше вопросов у нас в студию не поступило. Я от себя еще вопрос задам один. И будем уже завершать эфир. А что такое дежавю? Какой вид памяти вот работает в этот момент? И почему по статистике вот до 20 лет у людей, да, в раннем возрасте их гораздо больше, чем вот у взрослых людей? Но дежавю как раз... Вот классный, кстати, спасибо за вопрос. Один из хороших вопросов дежавю, потому что пылкость нашего, да, то есть мы опережаем, вот память иногда забегает вперед, да, то есть, а мозг еще не успел обработать информацию, да, или факты, которые мы там начитали, вот, вот на самом деле, вот представьте себе, какую функцию помимо нашего мозга еще выполняет память. Разложи Достоевского отдельно, Толстого отдельно, да, вот про дежавю. Да, и вот человек понимает, что он где-то в этой ситуации уже был. На самом деле, то есть если мы там, вот ученые доказывают, что сетчатка 80% там видит, там зеркальный глазик там преломляется и что-то. Мы сейчас все это уберем. А самое прикольное то, что, еще раз говорю, все записано, и она так и остается в этой веревочке. И может на самом деле в какой-то момент человек не стрессанул или переизбыток. Мы все время говорим только, что стресс является. Иногда и дефамин является переизбытком. Да, то есть эмоциональность. Вот он бежал с розочкой, знаете, так, на свидание, к примеру, молодой человек. Бежал, бежал, бежал, и дефамина хапнул. И он вспомнил, как, есть такой хороший анекдот, пусть меня простят радиослушатели, да, там, это мужчина спускается к соседке, и говорит, наверное, соли попрошу. И вот пока спускался, рассуждал, да, так, а вот она захочет там замуж выйти, а вот я перееду, там, а вот это там, и... Она открывает, говорит, да пошла ты, и вернулся без соли, да? То есть он прожил все состояние уже до момента открывания ее двери. Она говорит, ну привет, сосед, ждет одинокая женщина. Он говорит, нет, все, пока, говорит, пока он прожил, спускаясь по ступеньке эти моменты. То есть и точно так же вот то, что вы задали с дежавю, то есть эти прожитые моменты уже, может быть, были в памяти, понимаете? И дежавю это как раз поднимает. У нас память это, еще раз, один из таких вот, ну, представим такую сетку, да, вот у нас ячейка, когда вот вы хорошо задали вопросы, которые там поднимают вот эту память, да, мы делимся, и мы ее даем, мы соты, да, там наверху, там информация, потому что мы состоим вот из такой электрической энергии. Опять же, это не аксиома, там сейчас скажут, расскажите, где вы взяли эту информацию, не скажу, не буду. Но эта информация есть, и вот как раз эта информация, она туда-сюда все время ходит. Любой электрический импульс, да, если мы отправили его, то он обязательно, если это, да, отталкивается, обратно возвращается. То есть, если мы даже во Вселенной запустим, пусть он миллиарды, да, то есть, как если это будет идти, он все равно вернется. То есть, грубо говоря, то есть, мы все время идем обратно. И точно так же память. То есть, эти импульсы гоняются туда-сюда. Вот дежавю – это импульс, да, который где-то от чего-то оттолкнулся, то есть, может влиять стресс, может, наоборот, повышенный дофамин, может быть, хорошее воспоминание. Может, эту историю рассказывала мама или еще что-то. Что-то, да, то есть, и вот эти образы восстали. Мы же помним людей, которых мы когда-либо видели, или те, которые нам передали, вот с молоком мамы, да. То есть нам не надо иногда объяснять, вот человек никогда не видел бабушку, но почувствовал, увидел фотографию, говорит, это моя бабушка. Не из-за того, что она на нее похожа, или он на нее, на дедушку похож, а потому что этот образ уже передался. Поэтому это вот дежавю, это как раз вот эти импульсы, которые туда-сюда летают и выскакивает. А кто-то там по-другому объясняет. Это, опять же, сугубо лично. Я объяснил, как оно есть, как я это вижу, и когда я наблюдал за людьми, которые рассказывали, а вот это у меня там было. Но пример такой приведу. Мама позвонила мне в детстве, чтобы узнать, я учился во второй смене, я с ней поговорил по телефону якобы, а рядом сидел сосед на кровати, пытался меня разбудить. Я любил в детстве поспать. Вот. И когда он меня разбудил, телефон еще звонил. Я взял трубку и слово в слово повторил. Дежавю это. И мамины слова были один к одному. То есть, что я это прожил во сне, опередил сон, опередила память. Это реальная история. Сосед еще жив, может подтвердить, у него был шок. То есть, когда он это понял, то есть телефон как тарахтел, так и тарахтел. И когда проснулся, я то, что говорил вслух во сне, то же самое, один к одному, звучали вопросы маминой трубки, и на те же вопросы я ответил очень четко. Ей одинаково, и сказал, что на кухне находится. Я видел, что у меня там завернуто в одеяло картошка была, я сказал, что там котлеты. Я не мог знать, что мама ночью готовила мне на обед. Да, то есть, во что она там могла завернуть кастрюлю, положить ее в холодильник или поставить на батарею, так как была зима, чтобы она была теплая. В то время не было микроволновок, разогревок. То есть, вот как это вы объясните, Виталий? Вот это так работает дежавю. Или это не дежавю? Это проницательность. Это магия. Это дежавю. Как объяснить, да, тоже. Но объяснений много, на самом деле, да. Но на самом деле это импульсы. Поэтому импульс может прийти неоткуда. Еще раз, от переизбытка любого эмоционального фона, а может до неизбытка. Вот когда дежавю приходит, инстинкт самосохранения очень четко подкидывает нас на дежавю. То есть иногда он не обострен, и в какой-то момент любые наши инстинкты, вот эмоции у нас поднимаются. Всегда ходил добрый, спокойный человек, а тут ему в трамвае кто-то сказал, что вы старенький. Да, бабушка поворачивается с клюкой там, и я тебе покажу старуху, божий одуванчик, да. И выплеснула, а всегда была доброй, милой старушкой. То есть, значит, что-то цепляет. А дежавю – это очень классный такой крючочек, который выдергивает именно связанный с инстинктом самосохранения очень тонкими нейронными сетями. То есть показать, что на самом деле мы уже или проживали, или будем проживать в момент. А иногда это синхронизируется. Может, мы находимся в дежавю. То есть вот вы сейчас там общаетесь со мной, мы находимся в дежавю, и там вы видели эту картинку раньше. Или видели. То есть мы синхронизируемся. А вот дежавю – это выскочили за рамки. Да? Мы не можем быть вообще идеальны. Понимаете? То есть проснулись. Солнце встало. Сегодня вот поменялись магнитные бури. Кошмар. Вот так вот качало. Да? Там, и днем уж пыталась уснуть. Дела надо делать, а тебя в сон клонят. Не работает. Да? Инстинкт самосохранения. Давай, раскачайся. Понимаете? Но лучше вот отодвинуть все и дать возможности отдохнуть. Потому что мы не идеальны. Предела совершенства нет. Спасибо за вопрос, Виталий. Говорите. Да, благодарю за ответ. На самом деле очень интересная тема, и я тоже сам встречался с такими, так скажем, людьми, и опыт есть свой тоже. Вот, кстати, интересно, про это рассказ был про то, что вот дежавю на ситуации какие-то, на случаи, на слова там, а есть еще по географическому там, да, месту. Вот у меня был лично случай, когда мы, ну это лет давненько, лет 5 назад, с девушкой поехали, ну, просто в незнакомые места там отдыхать. И она говорит: слушай, а я знаю, я говорю, вот почему-то я была вот в этом месте. Я говорю: да ладно, что ты обманываешь. Она говорит, серьезно, вот эта гора, а за ней будет кладбище. Я говорю, да нет, не может быть. Она, я говорю, серьезно, я не знаю, откуда у меня это. Ну, поехали, посмотрим. Действительно, заезжая за город, там кладбище. Вот такая ситуация вот у меня была. Вот. Ну и потом вот начал интересоваться. И такие случаи есть, что человек в незнакомом городе, оказавшись, может вдруг нечаянно вспомнить улицу, как пройти туда-то, туда-то, где будет поворот направо, будет то-то и так далее. То есть вот интересный, да, случай. Уважаемые радиослушатели, может, человек, как вы говорили, к потоку привязался и перешел на другой поток. А был ли он, ли мы не знаем, да, или это был этот же человек. Да, мы говорим все-таки, мы не забываем про нашу душу, да, и в то, что на самом деле, спасибо, что эта душа навечна, да. А все, что происходит с нашими физиками, то, что мы приходим, да, то есть для того, чтобы собрать там и взять какие-то, это совершенно уже другое. Это немножко к памяти мало относится, но дежавю это помощь. Это многие воспринимают это как, да, там, вот нас там осенило. Ну, за века там, и там может тот же, кто там, яблоко Ньютона упало, да, там осенило же, да, то есть дежавю, но мы сейчас знаем, да, притяжение. Да, там, или как там к Владимиру Ильичу Ленину ходили ходоки, знаете, там, да, там, и Ленин говорит, ну, товарищи, у нас начинается электрификация всей России. Он говорит, ну, конечно, говорит, понимаем. А что это? Он говорит, ну, вот видите, свет в каждом доме, вот, электрический ток, говорит, упорядоченное движение заряженных частиц по проводам, говорит, это тепло в каждом доме. Вы поняли? Владимир Ильич, все поняли, как керосин по проводам бежит, понять не можем. Вот как-то так. Поэтому даже, да, мы с этим будем сталкиваться постоянно. И мы это сами будем испытывать еще не раз за свою жизнь. Но вопрос в том, что как керосин по проводам бежит, нам не понятно. Потому память, да, нейронные сети, наша душа, сердце, таинство, да, рождение, таинство продолжения рода. Это таинство, которое нас наделило вот Вселенная, да, создать для того, чтобы мы постоянно развивались, постоянно получали здесь информацию, что-то находили и передавали, чтобы даже если что-то поменяется во Вселенной, заново весь процесс запустить, мы все, что получили, сложили на полочку и отдали наверх. Примерно так. Спасибо. Да, Владимир, благодарю. Благодарю за ответы на вопросы. Уважаемые радиослушатели, все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились, и наш эфир подходит к завершению. И я благодарю всех, кто сегодня участвовал в эфире, благодарю также всех, кто поддерживает Народное Славянское Радио не только своей активностью, своими комментариями под нашими видео, но и материально, кто поддерживает. И благодарю, Владимир, и тебя, что пришел сегодня к нам, поделился, я считаю, очень важной, полезной, интересной информацией к размышлению, своими мыслями. И по нашей старой доброй традиции я предлагаю сказать тебе несколько напутственных добрых слов для всех людей, кто нас сегодня смотрит и слушает. Спасибо, с удовольствием. Не теряйте память, не теряйте головы. И делитесь хорошей информацией, развивайтесь. И двигайтесь, всегда познавайте. Человек берет, разбирает, познает, идет дальше. Да, страдают иногда близкие. Ну, берегите. Побольше любви и счастья. Берегите себя и будьте счастливы. Спасибо. Благодарю, Владимир, за напутствие. И на этом добром слове я завершаю наш сегодняшний эфир. Напоминаю, сегодня у нас проходил эфир на тему «Как устроена память?». В гостях у нас был Владимир Николаевич Вороной, вел эфир Виталий Петров, управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, не оставайтесь в стороне. Если темы, которые мы освещаем на радио, вам интересны и полезны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром своими родными, близкими, знакомыми. Сделаем вместе мир лучше. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.